Глава 13. Мне доводилось много раз слышать о том, что происходит после смерти. Белый свет в конце тоннеля, горящее преисподнее, чистилище мучеников. В некоторых случаях рассказы людей, побывавших в коме, о том, что для них мир просто погас, чтобы проявиться вновь. И они даже не осознали мига, в котором их не было какое-то время. Однако вот он я, чувствую, мыслю, а значит, существую. Пусть даже и в пространстве, где нет ничего. Я ощущаю биение сердца. И пусть мне кажется, что оно бьется за сотни тысяч километров отсюда, но я знаю, что это бьется мое сердце. Словом, смерть оказалась до мельчайших деталей похожа на мое первое погружение в терминал виртуальности в здании Хоруса. А если вспомнить упоминание Перепелкина о том, что ТВР имитирует состояние ребенка в период вынашивания, то в разуме и вовсе формируются призабавные мысли. Что если рождение и смерть есть одно и то же состояние для разума, всего лишь разделенное краткой полосой жизненного забега? И если это так, то, как и в случае нахождения в терминале виртреальности, паниковать не стоит. Рано или поздно мелькнет свет, звук или что-то иное, что привлечет мое внимание, и тогда я устремлюсь к нему навстречу и... А вот о том, что будет после, я старался не думать. Перерождаться в ином мире не желаю. Уж больно не хочется начинать карьеру румяным карапузом, в котором прячется взрослый мужик. У меня есть планов громадье, и все они фокусируются на Химуст и родном мире. Мне начал нравиться мой жизненный забег между рождением и смертью. Это стойкое и такое самобытно-первобытное чувство, которого наглухо лишены современные обитатели мегаполисов. Право самому принимать решения и нести за них ответственность. В человекоульях все подчинено коллективной бессознательности. Не успел родиться, как тебя уже увесили долгами. Затем научили кивать в такт большинству, а перед смертью передать приумноженные долги своим потомкам. И чем дальше ты от благ материальных, тем больше у тебя обязанностей и меньше привилегий. Нахимост первопричинно – не жизнеустройство с целью оказаться как можно ближе к кормушке. Здесь главенствует инстинкт. Мы все объединены общей целью выжить. И все наши поступки, так или иначе, устремлены на это. В том, что Баунти и Лина пытались убить меня, нет ничего, кроме сухого расчета. Я отказался модифицировать тело с помощью Виерита, и они утратили веру в то, что я смогу устранить стража портала в изначальный, а ведь именно он и стоит на пути у невидимок. Вернее, как выяснилось, она. Вот эта встреча чуть не выбила меня из колеи, хотя и подарила повод для оптимизма. Марина вышла со мной на разговор и даже пыталась помочь, намекая, чтобы я как можно скорее вошел в поединочный круг, куда невидимкам нет хода, но в их план такой вариант не входил. Их цель – только уничтожить стража, а не вести с ней диалог. Как я понимаю, в идеале я должен был сразиться с Серебряным Воином, не узнать в нем Марину и ликвидировать ее. А затем, скорее всего, они собирались устранить уже меня самого и забрать себе то, что скрыто в изначальном. В рассказ о двух желаниях после этого уже не верится совершенно. Там что-то другое. Сказка о исполнении хотелок нужна была исключительно для незрелого пацаненка, что оказался в этом месте в теле взрослого мужчины и преисполненный собственной значимости развесил уши. Баунти даже не пришлось стараться. Нашу с ней историю я придумал и приукрасил сам. Примечательно то, что флёр юношеской влюблённости развеялся всего-навсего после получения небольшой порции самостоятельного жизненного опыта в подземельях и вратах. Баунти сказала «ты возмужал», и эта фраза ознаменовала вынесение мне приговора. Воздействовать на меня она уже не смогла. Я же до конца не верил в то, что она может быть настолько расчетливой, и надеялся на лучший исход, хотя и готовился к худшему. Однако не учел третьего невидимку, что скрывал свое присутствие все это время. Я допустил ошибку и поплатился за это. Однако и мои новоявленные враги тоже нифигово так ошиблись. Представив их невидимые, удивленные лица, когда они узнают, что их провел мальчишка, я мысленно расхохотался. «Воистину, не рой яму другому», как завещал по утверждениям Шенти, египетский мудрец Анх-Шишонг еще в первом веке до новой эры. Внезапно что-то изменилось. Будто ледяной ветер пронесся из-за спины, а весь окружающий мир встряхнулся, словно попавший под капли стылой воды дворовый кот. Крупные мурашки побежали по шее, и я понял, что вновь ощущаю свое тело. Я оказался облачен в привычную уже походную одежду. На ногах крепкие ботинки, на руке – наруч. Мысленно потянувшись к нему, я тут же получил отклик, и темнота отступила, а мир превратился в черно-серые мазки. Оглядевшись, я присвистнул. Да уж, сравнение с пребыванием в терминале виртуальности Хорус было до отвращения правильным. Я явно нахожусь в овальной колбе с ребристым полом. Стены непроницаемо глянцевые, и остается надеяться, что по ту сторону не собрались некие личности, которые сейчас пялятся на меня своими буркалами. Потрогал стены и пол. Все на ощупь гладкое и сухое. Никаких кнопок, выступов или намеков на ниши, в которых могут прятаться кнопки. Вспомнив свой казус со стазис-капсулой на Химост, я несколько раз отдал мысли команду в разных формулировках на открытие и выпуск меня наружу. Ничего не произошло ни на первую, ни на 20-ю попытку. Попытался нащупать взглядом свою тень. Та обнаружилась на потолке колбы. Мгновение, и набухшей каплей, свесившись вниз, Шуит завис передо мной. Из чернильной бездны на меня взглянуло безликое лицо. С каждым разом это происходит все легче и интуитивнее. Первый раз мой ментальный диалог со зверем, которому я дал имя Шуит, произошел в миг, когда я опустил глаза во время разговора с Имхотепом в чертогах своего разума. Как оказалось, в этом слое подсознания скрывался еще один, в который я провалился, узнав в звере легендарного сфинкса. Чем больше я познавал устройство разума, тем более поражался его многоуровневой и эффективной структуре. Это словно живописная матрешка, которую ты продолжаешь раз за разом открывать, удивляясь разнообразию содержимого. В тот раз наше общение свелось к тому, что я лишь успел спросить у зверя, понимает ли тот меня. Он размеренно кивнул, и меня отшвырнуло назад к Имхотепу. Зато второй диалог вышел более продолжительным. Это случилось перед выходом из чертогов разума, что мое подсознание визуализировало в виде ростового зеркала. В голове еще шумели слова Имхотепа о том, как некто может управлять монстрами с помощью определенных команд и жестов. Перед глазами вспыхивала картинка момента, в котором возле меня и Кото вспучивается земля, и из-под нее один за другим выбираются погонщики. И Баунти, что вскинула руку и что-то прокричала. За миг до этого. Позже, получив объяснение этого впечатавшегося в память факта ее утверждением, что она всегда чувствовала тварей, я успокоился, приняв слова на веру. «Личные привязанности, особенно сдобренные влечением, способны прикрыть глаза и на гораздо более неправдоподобное. Однако в глубине души меня всегда грыз червячок сомнения. Если она чувствовала тварей, что не раз доказывала во время путешествия на юг, когда мы уходили от разрушенного форпоста «Лошадиная голова», то почему не почувствовала их на охоте заранее? Я успокаивал себя тем, что погонщики были неподвижны. Вот она и среагировала на них так поздно. И все же... Сперва был жест и выкрик, а уже потом нападение. Движение и фраза, что послужили инициатором атаки. И как только испарилась затуманивающая разум влюбленность, этот факт стал неоспорим, и пазл окончательно сложился после слов Имхотепа. Понимая, что внутри последних врат меня ждет она, я вызвал зверя и прямо спросил: «Чем ты можешь мне помочь?» В ответ тот оскалился своей безумной улыбкой. И в разуме замелькали картинки, в которых сгусток тьмы демонстрировал свои возможности. Я выбрал один из вариантов, при котором он должен был атаковать обозначенную мною цель, и Шуид, облизнувшись как кот, кивнул. Начало атаки прошло по моему сценарию, но невидимок оказалось трое. И вот мы здесь. И я снова призвал зверя. Вглядываясь в висящий передо мной сгусток мрака, я бомбардировал его вопросами «Где мы? Что вокруг? Как выбраться?» и многими другими. На пятой минуте моих словоизлияний, когда я скатился уже в мифологию, поминая Ирий и Вальхаллу, Шуид оскалился и свалил обратно на потолок. «Вот и поговорили». Что ж, не информативно, но хоть не в одиночестве. Тем более, что есть еще и мой чудо-наруч. Послав к нему запрос, я тут же получил более развернутый ответ, суть которого сводилась к тому, что мне следует набраться терпения. Затем связь оборвалась. И этот туда же. Осмотрел свою колбу еще раз. В надежде на то, что в каком-нибудь темном уголке притаились и прочие мои вещи. Но ни рюкзака, ни разгрузки, и уж тем более оружия, нигде не обнаружилось. Пить и есть не хотелось совершенно. А потому я пристроился у стеклянной на ощупь стены и погрузился в легкую дрему. Не прошло и получаса, как сквозь опущенные веки меня коснулась игла далекого света. Приподнявшись, я всмотрелся в то направление. Источник мягкого ровного свечения, несомненно, приближался, искорками множась и перебегая по каким-то гладким поверхностям. Сперва из темноты соткался ажурный фонарь, в котором висел ослепляющий шар золотого пламени. Потом появилось украшающее его кольцо, что сжимала плотная рука. Секунда, и свет приблизился настолько, что я смог разглядеть несущего чудной фонарь невысокого человека. Плотный и весь какой-то уютный настолько, что его так и хотелось назвать «толстячок». Этот некто был облачен в белую панамку, цветастую рубашку с утятами и бежевые шорты, на ногах раздолбанного вида кеды. Путешествие по вратам Химост приучило меня к необычностям настолько, что я даже не удивился облику приближающегося ко мне человечка, а просто терпеливо наблюдал за ним. Вот он приблизился и остановился в 3 метрах напротив. Приподняв фонарь, незнакомец оглядел меня с ног до головы и одобрительно хмыкнул. Я ухмыльнулся в ответ и даже помахал ему. Узкая щель расколола мою колбу и расширилась до размеров стандартной двери. Я шагнул наружу. Незнакомец повел вокруг рукой и улыбнулся. «У тебя, несомненно, есть много вопросов, потому давай сначала присядем», — произнес добродушный голос, и мир мигнул. Пространство вокруг меня будто расширилось и сжалось одновременно, и я оказался стоящим возле низкого шезлонга на залитом закатным солнцем песчаном пляже. Я моргнул, а незнакомец, благодушно улыбаясь, опустился в точно такой же шезлонг у столика, что стоял у широкого пляжного зонтика, играючи накрывающего оба наших кресла. Я огляделся. На севере и юге ровная уходящая за горизонт полоса шелковистого пляжа. За спиной, на западе, песок упирался в отвесные скалы. А на востоке лениво перебирал волнами изумрудный океан, в который погружалась, укутанная в саван плотных облаков, гигантское красное светило. Я потрогал шезлонг. Кресло как кресло, дерево и плотная ткань. Осторожно присел в него, чтобы тут же с удовольствием откинуться и вытянуть ноги. Опустил руку и провел кончиками пальцев по теплому бархату песка. Наблюдавший за моими манипуляциями толстячок иронично осведомился. «Если все неотличимо от реальности, то какой смысл искать повод для сомнения в происходящем? Реален тот мир, в который ты веришь. Вы, люди, постоянно ищете подвох, вместо того, чтобы получать от своих краткосрочных жизней удовольствие. Расслабься и попробуй этот коктейль. В нем совершенно превосходное сочетание манго, кокоса, клубники и грамульки тоника». Проследив его кивок, я заметил, что на столике между нами стоят высокие запотевшие стаканы, украшенные оранжевыми зонтиками и соломинками. Не найдя причины отказаться, протянул руку, с наслаждением ощутив колючие прикосновения холодного стекла. Захватил губами соломинку и легонько потянул напиток. Жидкость и впрямь оказалась композицией с богатой палитрой вкусов, очень освежающей и бодрящей. «Благодарю», — кивнул толстячку я, ставя стакан обратно на столик. «Это и впрямь очень вкусно. Однако не пришло время для знакомства». «Изволь». Благодушный незнакомец обнажил в улыбке крупные зубы. «Я тебя знаю, а ты можешь обращаться ко мне просто и незамысловато, Бесс!» «Да ладно!» — выдохнул я. «Вот так каждый раз, как только я думаю, что достиг лимита удивлений, как на моем пути появляется нечто такое, что прям так и заставляет косплеить приключенцев-недоумков, которые, попав в волшебный мир, удивляются на каждом шагу тому, что он полон волшебства. Воистину, наши мысли имеют склонность к материализации. Совсем недавно я в который раз вспоминал свои скоропалительные взывания к вечно живущему Бессу и повторял зарок вернуть долг по случаю. В своих словах и помыслах я был совершенно честен с самим собой и отказываться от них не собираюсь. Однако столь стремительное явление пред моими очами кредитора вызывало нехорошие ассоциации с угрожающими поставить тебя на счетчик коллекторами, а нарочитая благодушность уютного толстячка лишь усугубляла этот образ. «Прям вот тот самый...» — недоверчиво спросил я. — Тот, что всесуществующий и живущий в мире с момента его сотворения? Хотя что это я? Оборвал я полившуюся из меня патетику. Кого еще можно встретить вместе между жизнью и смертью? Бес одобрительно качнул головой. «Ты и впрямь быстро учишься, оператор 194. Недаром Сакар поставил на успех твоего путешествия свою жизнь, и, как я вижу, не зря. Впрочем, давай по порядку. Внимание на экран!» Бес махнул своей широкой ладонью в сторону океана, и тот погас. Чтобы через миг на его месте смогло развернуться 100-метровое полотно, по которому побежали быстрые кадры. А вот все окружение, и пляж, и скалы за спиной погрузились в полумрак. «Да это же прям как в старых кинотеатрах под открытым небом!» Подумал было я, когда полившийся с небес голос принес ощущение дежавю, напомнив презентацию в Хорусе перед моим входом в терминал виртреальности. «С чего начинается мир? Вселенная, если угодно?» Выпросил невидимый лектор, чтобы тут же самому ответить на свой вопрос. «Правильно, с того, что ее кто-то или что-то создает. Причем это не обязательно некий взрыв или эфемерное всемогущее существо. Создателем мира может выступать тот, кто владеет технологией, достаточной для того, чтобы самому поверить в созданный им мир. Таких созданных вселенных бесконечно много. И чтобы избежать хаоса, упорядочиваются они в кластеры, в каждом по 3912 миров. В миг, когда появился мир, который мы сегодня зовем изначальный, что положил начало новому кластеру, в него вошли два существа, оснащенные и технологиями, и желаниями их применить. По огромному экрану метались образы, в которых две человеческие фигуры укрупнялись, заполняясь сотнями планет, что образовывали звездные системы, а те перерастали в галактики. «Эти двое были пришельцами из кластера миров, пришедшими в новое для себя пространство ненадолго и вовсе не желая выступать создателями новой вселенной». Продолжил вещать невидимый обладатель зычного голоса. «Однако в их взаимодействии родились целые галактики, в которых появилась жизнь, и Вселенная обрела самосознание. А затем еще одна, а за ней следующая. И так пока кластер не заполнился. 3912 миров, в которых существовали тени создателей, вариации связанных с ними событий и пространств. А вот вся остальная разумная жизнь уникальна. Один энергетический образ на один отдельный кластер. Никаких двойников. То есть события может быть идентичным, а его персонажи всегда разные, хотя и могут иметь одни и те же имена. И когда кластер был полон, случилось так, что из двоих создателей остался только один. Эхо его одиночества прокатилось по вновь созданному миру, рождая и уничтожая сотни цивилизаций. Одна из гигантских фигур, словно отлитая из чистого золота, с ярко-синими глазами осыпалась пеплом, в котором истлели сотни галактик. Второй гигант, как будто ожившая ледяная скала с солнечными очами, закутался в кокон слепящих молний, сжался в точку, чтобы в следующее мгновение сверкающим росчерком упасть на поверхность одной далекой планеты и укрыться в ее глубине. Бесконечно замыкаясь в себе, тот, кто выжил, нашел свое последнее пристанище в звездной системе, на краю созданного им мира, и погрузился в сон. Он не желал больше жить, но и не мог принять и смерть, а потому, не понимая этого сам, тянул и тянул жизненные силы из всего, до чего только смог дотянуться. На моих глазах гибли планеты, опустошаемые тем, кто их когда-то создал. Система за системой планетоиды превращались в безжизненный камень, и процесс этот был неостановим. А невидимый лектор продолжал говорить. «И вот в мир, который медленно убивал его создатель, пришли новые участники истории. Они бежали из своего кластера вселенных, спасаясь от агрессора. Могучий и гордый народ, что выбрал уничтожение своей планеты, чтобы спасти часть населения, отправившегося в путь на десятках космических ковчегах. Один такой корабль, управляемый разумными машинами, вошел в зону энтропии Создателя Вселенной, несущее тысячелетнюю вахту создания по имени Исида, почувствовав к тому моменту окончательно утратившего разум Творца, повредило главный компьютер Ковчега, и тот упал на нужную ей планету. Быстро поняв, с кем она имеет дело, Исида окрестила Создателя безучастным, скормила ему прочих членов команды, чтобы затем начать приносить и человеческие жертвы, желая пробудить Творца от сна разума. В обмен на свои кровавые дары она получила существо, что нарекла сыном, способного полностью уничтожать энергетические матрицы всего живого, Хонсу. На экране творилось чудовищное. В зияющую бездну сбрасывали спящих людей. На следующих кадрах взрослых сменили контейнеры с детьми, и меня передернуло. В недрах ковчега пробудились другие машины и вступили в бой с Исидой. «Это же часть той истории, что рассказывал мне Имхотеп», — подумал я и не ошибся. Тех, кто бросил ей вызов, звали Сакар, Хэмон и Монту. В короткой схватке им удалось серьезно травмировать названного сына Исиды Хонсу и уничтожить безучастного Творца. Сами они, измотанные сражением, попали в сингулярность, что образовалось после смерти Создателя мира. Из сингулярности нет выхода, потому что внутри нее нет времени. В сингулярность есть много ходов, и все они ведут в одно единственное место – на свалку забвения. Заточение должно было быть бесконечным. Но вот в сингулярность погрузился тот, кто стоял у истоков сотворения механизмов мироздания. Безорганическая эталонная система БС. И был заключен договор. И началась большая игра. Голос лектора отдалился, а исполинские картины минувших событий растворились в волнах вечернего океана. Протянув руку, я взял со столика стакан с коктейлем и опустошил его в несколько глотков. Задумчиво покатал в пустой емкости зонтик. Ставя стакан назад, наконец-то поднял глаза на Бесса. Тот неотрывно смотрел на край огромного светила, что вот-вот был готов окончательно погрузиться в необъятный, наливающийся темной зеленью океан. «Значит, ты машина», — Мягко утверждающе произнес я. Толстячок перевел на меня свой взгляд и размеренно кивнул. «Ну, допустим, с устройством мироздания все более-менее понятно. А почему такое странное число вселенных в кластере? 3912. Почему не 2000 или 4?» «Потому что ровно такой максимум миров может контролировать система круговорота жизней и смертей разумных существ, что располагается в сердце каждого кластера. Те, кто стояли у истоков становления устройства мироздания, легендарные высокие, назвали ее Аммут». Ровно ответил Бес, беря в руки свой стакан и делая из него небольшой глоток. Блаженно прикрыв веки, он бросил на меня короткий взгляд. «Это название тебе знакомо, не так ли?» «Да», — кивнул я. «В древнеегипетской мифологии это имя потусторонней сущности, что обитает в загробном мире и принимает умерших перед судом, на котором взвешиваются грехи и добродетели человека. В случае, если грехов больше, то она пожирает сердце покойного, отказывая ему в перерождении. А ты в той же мифологии отождествляешься с божеством домашнего уюта, оберегающего дом». «В общем, целом, все верно», — согласился Бес, лениво качая стаканом в руке, в котором искрились лучи кровавого заката. «Только если отбросить божественную суть, в сухом остатке выйдет следующее. Аммут – это комплекс размером с небольшую галактику, что расположен в центре кластера миров. В него после смерти попадает энергетическая матрица каждого разумного органического существа. Разумеется, нет никакого суда со взвешиванием пороков и достоинств, ибо и то, и другое чисто субъективно. В разных ситуациях одни и те же поступки имеют диаметрально противоположную трактовку, в которой невозможно рассчитывать хотя бы на видимую объективность, потому право перерождаться дается каждому, без наказаний. Люди перерождаются в людей, животные в животных и так далее. Разница только в сроках. Для одних пауза в жизненной череде будет незначительной, а для других составит миллионы лет. Жизнь начинается с чистого листа, без отягощающего энергетическую матрицу прошлого. На это решение системы Аммут невозможно повлиять. И это единственная лотерея, в которой невозможны подтасовки. Были невозможные. Бес снова поднес соломинку к губам и с видимым удовольствием сделал глоток. «Наручи!» Выдохнул я, косясь на металл, обхватывающий мое запястье. «Наручи!» Это та лазейка, что не только позволяет сократить срок перерождения до минимума, но и сохранить воспоминания, опыт и, по сути, дает бессмертие. И снова... Браво! В точку! Бес кивнул с внезапно проявившейся в этом кивке неподъемной усталостью. Когда в новом кластере запускается новый комплекс Аммут, к нему представляется хранитель. Безорганическая эталонная система. Один кластер, один комплекс Аммут, один БЭС, что призван быть надзирающим инструментом над работой комплекса. Мы все изначально одно существо, что создано с момента сотворения механизма мироздания. Вот только в каждом эталоне заложено эволюционирующее звено. Ведь иначе любая система мер устаревает и начинает отставать от мира, который призвана контролировать. Любой контроль – это гибкость принятия решений в ответ на бесконечную круговерть событий порядка и хаоса. Как ты уже слышал, в другом кластере появилась сила, что начала стирать его в пыль. Обитающий там Бесс не смог противопоставить ему ничего иного, кроме как одарить людей наручами. Но глобально этот шаг не смог повлиять на ситуацию. Миры гибли один за другим, пока в одном из них разумные машины не нашли способ пробиться в другой кластер, в этот, и принесли с собой технологию, что, к моему удивлению, оказалось способно взаимодействовать с приписанным мне комплексом Аммут. Бесс покачал головой, словно осуждая недальновидные решения другого себя из гибнущего кластера вселенных. «Коммуникации между нами невозможны. Каждый Бесс не может покинуть пределы отведенного ему кластера. И каждый видит развитие своей зоны ответственности по-своему. В чем-то я понимаю Бесса из другого кластера миров. Но в моем его система наручей вызвала бы нарушение равновесия процесса перерождения, если бы не один нюанс». Толстячок вновь взглянул на меня, словно ожидая чего-то. Я не стал обманывать его надежд и произнес: «Хемуст». «Верно», — Бесс кивнул. «Мир, в котором существует знакомая тебе планета Хемуст, второй в цепочке миров, что расположен непосредственно у изначального мира, с которого начался этот кластер. Люди, обладающие технологией наручей, живут только на ней. Но и это еще не все. В кластере Бесса, создавшего их, после смерти носителя, наруч подзаряжался в местный Аммут. В моем же секторе ответственности такой опции нет. Число воскрешений, отведенных для их носителей, лимитировано и уже практически достигло конца. Тебе же говорили, что неким советом в недрах ковчега решается, кто будет воскрешен, а кто нет. Это все неправда. Они никак не влияют на процесс перерождения. Иногда человек перерождается, иногда нет. И второе, все чаще, а песнопения и ритуальные танцы, в которые впадают высокопоставленные колонисты Хемуст, это просто выкрики и телодвижения, не более. Я почувствовал, как где-то под ребрами трепыхнулся сгусток противного страха. «Это что получается? Все мои планы по триумфальному возвращению на Хемуст могут вот так запросто рухнуть из-за какого-то гребаного рандомайзера, что выступает слепым перстом случая, решая, кому дать шанс исправить свои ошибки, а кто и вовек его не дождется». Толстячок, уловив мое смятение, призабавно всплеснул ручонками. «О, дед, в твоем случае вообще напрягаться не стоит. Ты проделал удивительный путь до этой точки и встречи со мной и сам гарантировал свое перерождение». Встрепенувшись, я передвинулся в шезлонге, сев лицом к собеседнику. «Гарантировал чем?» Бесс отмахнулся. «Давай будем последовательны. До этого мы еще дойдем». «Хорошо». Я ощутимо расслабился. Бросил взгляд на безбрежный океан. Огромное светило почти полностью погрузилось в него, лишь широкой алой дугой обозначая свое присутствие. «Ты говорил, что Сакар поставил свою жизнь на успех моего пути. В известных мне преданиях египтян это бог перерождения. В реальности же, как я понимаю, это кто-то из твоих сородичей, разумных машин?» Бесс покачал головой. «А вот тут мимо. Я – порождение научного гения высоких, тех, кто создал наше мироздание, и это совершенно другая большая история, которую ты, быть может, узнаешь позже, если захочешь этого. Разумные машины типа Сакара – это детище иной эволюционной ветви, и до встречи в сингулярности мы никак не пересекались. Я попал туда по собственной воле, в надежде на отдых от каждодневного наблюдения за бесконечной круговертью перерождений. Это оказалось неприемлемо для моих создателей, и в качестве наказания меня обязали заключить некий договор с Сакаром, разглашать условия которого я не вправе. Важно лишь то, что после этого Сакар и сотоварищи получили возможность покинуть сингулярность, оказавшись в 2866-м мире этого кластера, твоем родном мире. Толстячок тяжело выдохнул, потянулся и тут же опустил обе ноги на песок, полностью повернувшись ко мне. «С Сакаром ты знаком, кстати, только знаешь его под именем Перепелкина». Я изумленно кашлянул. Бес проговорил. «Да, да, вся эта махина под названием Корпорация Horus Dynamics и ряд других организаций, созданный Сакаром с целью приманки, чтобы выманить прячущуюся в мире Исиду. Сакар больше всего на свете желал мести, и ради этой цели не собирался останавливаться ни перед чем. Ты же восстановил свою память и видел, как ты попал в осколок первородного камня». Увидев мой кивок, Бес продолжил. «Этот камень вынесла из лаборатории Виманы женщина, для которой ее бывшие подопечные оказались настолько дороги, что она проникла в эту структуру с целью спасти вас. У нее почти получилось. Устроенный ею пожар замял все следы, и несколько десятков камней списали на утраченные в происшествии. Вот только она не знала, как вернуть своих бывших воспитанников к полноценной жизни. Искала всевозможные способы сделать это и попалась на глаза Сакара. Он сказал, что осколок, в котором находился ты, был особенным. В нем горела неугасимая жажда мести». Бес пристально взглянул на меня своими бусинками глаз, и на миг показалось, что они бездонны, а на меня смотрит некто, облаченный в золото, с черными ямами глазниц. Я моргнул, и наваждение исчезло. «Месть», — медленно произнес я. «Да, это так. Я погиб при попытке побега из Виманы. Вернее, не так. Меня убил тот, кого я считал своим другом. Он способен манипулировать предметами и сделал так, чтобы случившееся со мной выглядело несчастным случаем. Вот только перед тем, как получить смертельную рану, я видел, как и с каким лицом он направил заклепки со стальной двери в меня. Я думаю, это произошло потому, что нам была небезразлична одна девушка. И вот он убил ради этого». Я умолк, опустив глаза себе под ноги. Моя тень плеснулась, и выглянувший из нее зверь криво ухмыльнулся. Бес проследил мой взгляд. «Зверь, это хорошо, что он с тобой. Может помочь тебе на пути мести, если захочет. Он, как и я, детище высоких, только не связан никакими узами». «Ты можешь рассказать о нем? Со мной он говорит в лучшем случае только образами убийства». Вскинув голову, попросил я. Бес развеселился. «И это уже много. Обычно звери просто пристраиваются в энергетическую матрицу носителя и так смотрят на разные миры. В мире высоких они были охранителями правителей, а потом просто распространились по всем кластерам. Ты же получил зверя, выпив некую жидкость? Я кивнул. Так вот, это инициатор. Какими путями он оказывается в разных кластерах, мне неведомо. Как не знаю я, как он попал к тому, кто дал его тебе. Наверняка с этим связана какая-то особая история. Так вот, выпить инициатор может любой, но не к каждому выпившему его приходит зверь. Они придирчивы и выбирают только те приключения, что интересны им. Это еще раз доказывает, что Сакар ничуть не ошибся в тебе. Вот значит как. Да ты разборчивый, оказывается. Зверь, названный мною Шуит. Хорошо, тут стало понятнее. Пора возвращаться к основному повествованию. Так что там было дальше, после того, как Сакар нашел Ольгу и мой камень? Спросил я у Бесса. Тот подхватил со столика стакан, который снова был полон охлажденным коктейлем, и, причмокнув, сделал пару глотков. Всем своим видом изобразив удовольствие, он продолжил рассказывать. Сакар пообещал ей помочь с вызволением подопечных в обмен на один камень, что он заберет себе. Я сглотнул ставший в горле ком. Вот так, запросто. Некто, наделенный властью, взял и распорядился моей жизнью. Кто-то другой получил свободу сразу, а я... Я замер. А на что, собственно, я жалуюсь? Чем эта ситуация отличается от всемировой? Ежедневно сотни тысяч власть имущих попирают своей стопой тех, кого могут, просто потому, что могут попирать. Да, меня бросили против моей воли в запутанное противостояние сил, ведомых своими корыстными интересами. Однако разве у меня не было необходимого оружия, чтобы преодолеть все трудности на моем пути? И разве я сожалею о том, что видел и чего смог добиться? Да ни разу! Меня швырнули в этот круговорот событий. Однако тому, что оказался тут, я обязан только своим решением. Где-то верным, где-то ошибочным. Если бы я сразу получил свободу, то чего добился бы на земле? Надув губы, бросился бы искать Сашу и Кирилла? Чем все это закончилось бы, представить нетрудно. Да и то, что достается на халяву, никогда не ценится. Я уверен, что при тех вводных даже не осознал бы, какой уникальный шанс мне представился. Сейчас же я ясно вижу. Мне выпала возможность обосновать свою свободу и право на месть. А как говорили классики, это то, что надо вершить с холодной головой. Минуту понаблюдав за стройными рядами волн темного океана, в котором без следа растворилось кровавое солнце, я вернул взгляд к Бессу, все это время вырисовывающему невесть откуда взятой палочкой глубокие символы на песке у ног. «Дальше...» — мягко попросил я. Бесс удовлетворенно кивнул. Сакар и компания к этому моменту уже окончательно убедились, что им противостоит некто, кто скрывается за вывеской компании «Вимана», и наводнили ее своими агентами. К сожалению, только рядовыми сотрудниками, но хватило и этого, чтобы понять. Этот некто собирается внедрить своего шпиона в проект «Хорус», чтобы через терминал виртуальности проникнуть на Химост. Началась игра на опережение. Твой камень заменил тот, что содержал личность, за который планировал спрятаться слуга этого некто. Кем окажется этот слуга? Сакар не знал, а потому поставил на то, что твое желание мести окажется именно той песчинкой, о которую сломается весь механизм чужого плана». Бэс оторвался от рисования символов на песке и снова взглянул на меня. Не увидев ничего нового на моем, как мне хотелось бы думать, спокойном лице, он продолжил. «Желание отомстить – это особое чувство. Оно может иметь специфическую эмоциональную окраску и сопровождаться разными эмоциями. Многие идут по пути мести. В основном люди, обремененные злобой, обидой, ненавистью или яростью. Все эти эмоции безвариативно шрамируют разум, уничтожая все человекообразующее, выпуская наружу мелкие мысли человеческой души, личных демонов, и меняют восприятие мира. Ты встречал одержимых этими эмоциями на своем пути?» Передернувшись, я вспомнил кривые хари жителей подземного города, что собирались казнить меня из-за моей регенерации. В их чертах и впрямь проглядывало что-то мерзотное. Глаза горели ярким светом, а головы мнились увенчанными кривыми рогами. Одержимые ненавистью, злобой или яростью, не способны на разумные поступки. В них главенствует животный инстинкт. Продолжил тем временем говорить Бэс. «Твое желание мести было предельно простым. Воздать по заслугам, не больше, не меньше. Око за око, так сказать. В своем путешествии ты мог нахвататься всякого и напитаться разными эмоциями, что сделали бы общение с тобой неприятным. А потому я искренне рад, что твое желание отомстить так и осталось сконцентрировано нейтральным». Бэс помолчал минутку и кивнул, вроде как, сам своим мыслям. «Итак, вернемся к действиям Сакара. Дальше начался самый сложный этап. Нарочито выбрав своей штаб-квартирой центральное здание Хоруса и рассчитывая на то, что подготовка западни для тех, кто противостоит им, может стать известна их врагу, Сакару и компании пришлось заблокировать сектора своей памяти, что отвечали за уже полученные знания о Вимане, тебе и всем прочем, что касалось уже свершенного. Тем более, что у Исиди так и не удалось найти никакой информации. Она словно сгинула в самих минувших веках. Блокировка памяти для разумных машин – вещь хоть и неординарная, однако и не являющаяся чем-то сложным. И вот для самих себя и стороннего шпиона они предстали в виде тех, кто только нащупывает своего врага. В ситуации, когда тот приступил к активным действиям, определенные маячки событий разблокировали память машин, и они включились в игру, но уже по своим правилам. Ты же проделал свою часть пути, чтобы оказаться в текущей точке, на что и был расчет Сакара. Бэс умолк, а я пару минут переваривал услышанное. «Но разве этим машинам, Сакару и кто там еще, не нужно, чтобы я устранил стража первых врат и прошел в изначальный мир, затем... А что, кстати, там, в этом изначальном?» С трудом формируя мысли в слова, недоуменно спросил я. Бэс улыбнулся. «О нет, ты должен был попасть именно в Аммут и оказаться здесь в состоянии целостного разума. Страж у врат тоже посланник Сакара. У него с ним свой договор. Ты не первый, кого отправляли по этому пути, и все попытки были неудачными, даже если они доходили до первых врат. Тот, кто идет сквозь междувратье, познает себя. Кто-то успешно, кто-то нет. Предполагалось, что проиграв схватку со стражем, посланец Сакара окажется в Аммут, и у некоторых вышло и это. Вот только скажи, на что это похоже? Оказаться в пустоте, ожидая перерождения. На терминал виртуальности, через который я прошел на Химост. Немедля ответил я. Верно, согласился Бесс. А теперь вспомни свои ощущения в терминале, первое восприятие, когда ты пробудился здесь, и то, что случилось потом. Гм, я помедлил. В терминале и первые минуты тут я словно ощущал себя мыслящим облаком, что зависло в бескрайней пустоте, а потом пришло понимание своего тела и окружающего пространства. И снова в точку. В отличие от всех прочих, ты прошел междувратье и собрал свою личность по кусочкам, да еще и смог укрепить ее постоянной связью с наручем и заручиться помощью зверя. Твоя энергетическая матрица практически неуничтожима, и ограничения на воскрешение больше не распространяются на тебя. Поздравляю! Ты целостная, монолитная личность и в жизни, и в посмертии, а потому увидишь то, чего не в состоянии познать иные. Истинное устройство Аммут. Встань и оглядись. Бесс резко встал, и пространство вокруг мигнуло. Я попытался подняться и охнул от ощущения того, что сверху на меня навалилась многотонная скала, что я пытаюсь сбросить со своих плеч. Невыносимая тяжесть давила и давила, до хруста в затылке, пригибая голову к груди. Липкий комок страха снова трепыхнулся под ребрами. Вес напирающего на меня нечто резко увеличился. Меня бросило на колени, и я почти прижался к ребристому полу, что еще миг назад был бархатистым песком. Что происходит? Неужели меня сейчас раздавит, и я никогда не вернусь в свой мир и... А вот те хрена! Маяк, который я уже видел в своем подсознании во время ментального боя с Имхотепом, снова выплеснулся из-под земли и устремился к небу. Широкий яркий луч бирюзового света, так напоминающий воды океана, в котором на моих глазах растворилось кровавое светило, промчался вокруг, сметая и тяжесть с плеч, и полностью сжигая комок страха. «Я вернусь, воздам и свершу свою месть». Медленно я выпрямился и огляделся. Я стоял посреди широкого ярусного коридора, среди робко поблескивающих колб, что бесконечными рядами исчезали из виду. Из одной такой я вышел около часа назад. Ребристый пол и потолок оказались полупрозрачными, и сквозь них я тоже видел неисчислимые овальные колбы. В большинстве них просматривались размытые образы, в которых угадывались черты людей и зверей. «Так вот какое ты посмертие между жизнью и другой жизнью!» В известных мне легендах Древнего Египта не было в ходу слова «смерть» как таковое. Когда человек умирал, то считалось, что он уходит в мир вечно живых, чтобы возродиться спустя какое-то время. Для древних людей с закрытием век умирающего солнце погружалось в беспросветный мрак, что полон невидимой в темноте жизнью. А когда приходил час, вновь освещала путь с первым открытием глаз новорожденного. Сейчас я видел этот мир воочию. Грандиозная машина, в которой находились миллиарды живых существ в ожидании входа в новую жизнь. Чей-то образ был почти завершен, а кто-то, напротив, представал в виде полутемного облачка. Бесчисленные души, они же Ба или энергетические матрицы. В этот миг я понял, что было бы мне уготовано, если бы я не восстановил свою душу в Междувратье. Когда я попал на Химуст, я представлял из себя то, что египтяне называли Ка, или духовный двойник, недолговечное, эфирное тело. Пройдя свой путь, я укрепил его другими связями с мирозданием, обзавелся памятью, тенью, именем, жизненной силой. Попав в Амут, добавил к ним духовную оболочку, что наполнена духом мщения. Осталось возродиться в мире живых и получить истинное, свое тело. Еще раз оглядевшись по сторонам, закрепляя в памяти картинку эпического посмертия, я повернулся к Бессу, что терпеливо стоял неподалеку. «Что ж, и вот я здесь», — произнес я, смотря ему в лицо. «А ради чего?» Толстячок улыбнулся и указал на мою открытую колбу. «Сейчас мы закончим разговор, и ты войдешь в нее обратно. Ты возродишься на Химуст, но не по истечению 70 дней, как это привычно жрецам Ковчега, а гораздо раньше. Собственно, с момента твоей гибели пройдет всего 5 дней. От тебя потребуется следующее. Ковчег, что лежит на Химуст, как ты уже понял, это прямое эхо ковчега, что упал в изначальном мире. Того, с которого все началось. С одного можно получить доступ к банкам памяти другого. Проблема в том, что центральный блок искусственного интеллекта уничтожен на обоих ковчегах. Но есть черный ящик, и доступ к нему ведет из камеры возрождения. Когда ты там окажешься, подойдешь к левой стене и нажмешь последовательно эти 8 символов. Запоминай. Реальность снова мигнула, и вот мы опять стоим посреди песчаного пляжа, а тонкий прутик в руках Бесса вычерчивает фигуры на песке. Запомнить чужие для меня закорючки не проблема. В этом поможет наруч, что сам по себе бездонная емкость информации. «Откроется проход в недра ковчега», — продолжил говорить Бесс. «Тебе нужна 5-я слева ниша. В ней нажать последовательность из этих символов. После этого перед тобой окажется пульт управления. Ты вводишь вот этот ряд команд и запоминаешь ответ системы. Затем с помощью вот этого ряда знаков вызываешь новое диалоговое окно и вводишь в него то, что было в ответе. Потом выбираешься обратно в камеру перерождений, закрывая за собой люки. А дальше все. Ты сам по себе. Делай, что хочешь. Вопросы?» Я помассировал висок. «Объяснишь, что это за инфа?» — спросил я. Бесс помотал головой. «Это поможет узнать, кто стоит за ширмой Виманы. Тот, кому предназначается информация, собирается уничтожить хозяев Виманы?» Какое-то время Бесс вглядывался в мое лицо, потом кивнул. «Если все сложится как должно, то да». «Хорошо, тогда у меня есть условие, без соблюдения которого я отказываюсь идти в эту вашу колбу». Бесс удивленно крякнул. «А не ты ли, помнится, обещался отдать мне долг по первому моему требованию?» Нахмурясь, спросил он. «После рассказанного тобой я уверен, что ничего тебе не должен. Наоборот, у меня есть полное право требовать небольшого одолжения». Бес пожевал губами и склонил голову. «Хорошо. Чего ты хочешь?» Когда я озвучил свое требование, зрачки его сузились в точки, а губы растянулись в широком оскале. «А ты оказался полон сюрпризов, оператор 194!» Размеренно произнес он и вывел на песке еще одну строку. «Добавишь к посланию вот этот ряд символов, и мы с тобой в расчете. Тот, кто примет послание, постарается исполнить это. Надеюсь, теперь все?» «Еще пара вопросов. Что все-таки там, в изначальном? Чего хотят невидимки и Вимана?» Бес лениво пожал плечами. «Там скрывается средство побега. Когда двое, что сотворили этот кластер, пришли в него и создали первый мир, то не планировали оставаться тут надолго. У них был заготовлен путь назад. Целых три точки выхода». «Три желания», — непроизвольно проронил я, вспомнив слова Баунти. «Одно из которых потрачено. Так вот почему один из двоих исчез. Он вернулся домой?» Бес помотал головой. «Это распространенное заблуждение. Все не так. Три выхода не тронуты, и каждым можно воспользоваться. Для двух невидимок жизненно важно пройти в другой кластер. Третий – просто наемник, что смог открыть врата из мира 98-го на Химуст. Чего хочет Вимана, мне неизвестно». Бес уронил прутик на песок, и реальность снова мигнула, обернувшись коридорами Аммут. «Тебе пора. Довольно вопросов. На самые главные ответы получены, все остальное – части иных историй. Вход в свой терминал найдешь сам». Уютный толстячок развернулся и, подняв свой чудной фонарь, неспешно двинулся прочь. В два прыжка я нагнал его, тронув за плечо. «Погоди, еще один вопрос. А сколько всего класт?» Вместо податливой плоти человеческого тела под моей рукой оказались рубленные грани металла. Золотая статуя, что биение назад была толстяком, рывком обернулась, сбрасывая мою руку, и на меня взглянули бездонные провалы глазниц золотого черепа. Оттуда на меня смотрел струящийся мрак, в котором растворялось само время. Спиной я ударился о хрусталь чьей-то колбы, и наваждение развеялось. Усталый толстяк, стоящий в 2 метрах от меня, снова указал рукой вдоль по коридору. «Сколько кластеров всего, не знает никто. Даже бесы. Ведь от этого зависит сама структура мироздания. Пока существует хоть один кластер вселенных, жизнь всегда имеет шанс на жизнь. Иди». Он отвернулся и пошел прочь. Через минуту пламя фонаря погасло, и в чреве чудовищного механизма размером с целую галактику, в котором меня окружали неисчислимые миллиарды живых созданий, я почувствовал себя совершенно одним.